Бхагават Гита. Песня Бога. Величайшее произведение ведической литературы, поведанное 5000 лет назад Господом Кришной перед началом грандиозной битвы на поле Курукшетры, и раскрывающее высший смысл человеческой жизни. Глава 9. Самое сокровенное знание. Текст 9. Всевышний Господь сказал: «О Дхананджая, вся эта материальная деятельность не связывает меня. Я всегда отрешен от нее, будучи как бы беспристрастен». Комментарий. Материальная деятельность выполняется его различными энергиями. Господь всегда нейтрален по отношению к материальной деятельности сотворенного им мира. Хотя он обладает властью над каждой мельчайшей частичкой творения, он занимает как бы нейтральное положение. Можно привести пример судьи, который восседает на своем месте в зале суда. По его приказу происходит много событий. Кого-то вешают, кого-то сажают в тюрьму, кому-то достается огромное богатство. Он же остается нейтрален. Он не имеет ничего общего со всеми этими потерями и приобретениями. И подобным же образом Господь всегда беспристрастен, хотя его власть определяет любую сферу деятельности. В Веданта-сутре говорится: «Господь пребывает вне двойственности материального мира. Он трансцендентен по отношению к ней. Он также не имеет привязанности к творению и уничтожению. Живые существа в соответствии с их прошлыми деяниями принимают различные тела всевозможных форм жизни, и Господь в это не вмешивается». Текст 10. О сын Кунти! Эта материальная природа – одна из моих энергий, работает по моим предписаниям, производя на свет все движущиеся и неподвижные создания. Под ее управлением это проявление творится и уничтожается вновь и вновь. Комментарий. Здесь ясно говорится, что хотя Всевышний Господь стоит в стороне от всякой материальной деятельности, но Он остается верховным правителем. Всевышний Господь – это высшая воля и движущая сила материального проявления, но распорядителем в материальном мире является материальная природа. Кришна утверждает в Бхагавад-гите, что Он – Отец всех живых существ во всех их формах и видах. Отец вносит семя в чрево матери для рождения ребенка. И подобным образом Всевышний Господь одним своим взглядом вносит все живые существа в чрево материальной природы. После этого они выходят оттуда в различных формах и видах в соответствии с их прошлыми деяниями и желаниями. Таким образом, Господь не связан непосредственно с материальным творением. Он просто бросает взгляд на материальную природу, отчего она приходит в движение, и все немедленно сотворяется. Тем самым Он осуществляет некоторую деятельность, однако непосредственно Он никак не связан с проявлением материального мира. В Смрити приводится такой пример. Если перед человеком находится благоухающий цветок, то аромат его воспринимается обонянием человека, хотя цветок и обоняние отделены друг от друга. Подобная связь существует между материальным миром и верховной личностью Бога. В действительности Он не имеет ничего общего с этим материальным миром, но Он творит его своим взглядом и повелевает им. Из всего этого можно заключить, что материальная природа без надзора верховной личности Бога не может существовать, и все же Всевышний Господь отделен от всякой материальной деятельности. Текст 11. Глупцы смеются надо мной, когда я нисхожу в человеческом облике. Они не знают моей трансцендентной природы Всевышнего Господа, Владыки всего сущего. Комментарий. Из объяснений к предыдущим стихам становится ясно, что Верховная Личность, хотя и приходит в человеческом облике, не является обычным человеком. Верховная Личность, которая творит, поддерживает и уничтожает все космическое проявление, не может быть человеческим существом. И все же недалекие люди считают Кришну просто могущественным человеком и ничего более. Фактически, Он изначальная высшая личность, как это подтверждается в Брахма-самхите «Ишвараха Парамаха Кришнаха». Существует много Ишвар, управляющих, и все они различаются по рангу. В аппарате управления в материальном мире можно встретить директоров и официальных лиц, над ними стоит секретарь, который подчиняется министру, а над министром президент. Каждый из названных людей чем-то управляет и каждый из них управляется, в свою очередь, кем-то из вышестоящих. В Брахма-самхите говорится, что Кришна – это высший управляющий. Как в материальном мире, так и в духовном имеется множество управляющих, но высшим из них является Кришна. Хотя он не является обычным человеком, но глупцы считают его таковым и смеются над ним. Иногда он действует совсем как обычный человек, друг Арджуны, политик, вовлеченный в битву на поле Курукшетра, но в действительности его тело Сатчитананда Виграха исполнено вечного знания и блаженства. Это утверждается в Ведах. Несмотря на трансцендентные свойства тела Господа Кришны, несмотря на то, что его тело исполнено вечности, знаний и блаженства, есть много так называемых ученых-комментаторов Бхагавад-гиты, которые считают Кришну обычным человеком. Конечно, он может быть выдающимся ученым благодаря какой-то благочестивой деятельности в прошлой жизни, но его понимание таково, что Кришна всего лишь обычный человек. Это показывает очень низкий уровень знания. Подобные ученые не ведают, что тело Кришны – воплощение полного знания, что он владыка всего сущего, и он может даровать освобождение каждому. Они смеются над ним, так как не знают, что Кришна обладает великим множеством трансцендентных качеств. Не знают они также, что само появление Верховной Личности Бога в материальном мире есть проявление Его внутренней энергии. Он – господин материальной энергии, как это уже говорилось в нескольких местах. Господь объясняет, что материальная энергия, хотя и очень могущественна, находится полностью в Его власти, и тот, кто вручает себя Ему, может выйти из-под Ее воздействия. Если душа, предавшаяся Кришне, может выбраться из-под влияния материальной энергии, то как же тогда Всевышний Господь, который творит, поддерживает и уничтожает материальную космическую природу, может иметь материальное тело, подобное нам? Таким образом, эта концепция о Кришне – полная глупость. Недалекие люди не понимают, что Верховная Личность Господа, являясь в форме обычного человека, может быть правителем всех атомов всего космического проявления. Самое большое и самое малое вне пределов нашего понимания. И такие люди не могут представить себе, что форма, имеющая сходство с человеческим существом, может одновременно управлять как бесконечным, так и бесконечно малым. В действительности, хотя он правит и бесконечным, и конечным, он находится в стороне от этого проявления. Относительно его непостижимой трансцендентной энергии утверждается, что он может управлять и бесконечным, и конечным, сам оставаясь в стороне от этого. Хотя глупцы не могут себе представить, как Кришна, который принял облик человеческого существа, может управлять всем этим, но чистые преданные это принимают, так как знают, что Кришна – это Верховная Личность Бога. Поэтому они предаются Ему и посвящают себя сознанию Кришны, преданному служению Господу. Дорогие радиослушатели! В нашей следующей передаче мы продолжим чтение Бхагавад-гиты, как она есть, в переводе Бхактивиданты Свами Прабхупады. संसार दावा नन निरलोक प्राणाय कारुण घना घनात्यम सकलन गुणानवश वंदे तुलसी चरणारविंदम महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता बादित्रमा जन्मन सोरसेना रोमांचकं पाशुतरंग भाजो वंदे तुलसी चरणारविंदम शारदा वानल निरलोक प्राणाय कारुण घना घनत्यम सप्त सकलन गुणानवश वंदे गुरु श्री चरणारविंद